Андрей вспомнил, что ему нужно еще заехать за Клавдией только часов в 7. Вспомнив, он вдруг вскочил и начал собираться. «Ты что?» — спросил Полевой. «Да я забыл совсем, что я сегодня свою аптекаршу забираю», — сказал Андрей, натягивая куртку. «Игорь, дождись, ребята, и позвони мне вечером, ладно? Только обязательно». «Ну, конечно», — сказал Полевой с интересом, изучая Андрея. «Позвоню. Только не нравится мне все это, особенно последнее». «Можно подумать, что мне нравится», — буркнул Андрей. «Выходи давай, мне еще дверь закрывать». «А куда ты ее денешь?» — спросил Игорь, пока Андрей привычно прилаживал на дверь пластилиновую печать. «К себе отвезу», — сказал Андрей. «У меня с ней роман». «Остановись, пока не поздно, Ларионов», — сказал Игорь весело. «Какой еще роман?» «Самый обычный», — буркнул Андрей. «И вообще я не понимаю твоего веселья. Какое тебе дело?» «Никакого, конечно», — согласился Полевой. «Пока я позвоню». «Или сам звони, как со своей аптекаршей разберешься». Андрей издалека показал ему кулак и, не дожидаясь лифта, побежал по лестнице вниз. Он волновался, что она не дождалась его и ушла. А этого нельзя было делать. Он волновался, что не позвонил ей. А она, наверное, ждала. Он волновался, что она обиделась на то, что он ей не позвонил. Да и вообще забыл о ней, занятый своей работой, и не только работой. Глупо было волноваться обо всем этом. Все-таки ему было 36, а не 16. И он был не молодой влюбленный, а умудренный жизнью мент. Но он волновался так, что пришлось даже несколько секунд посидеть в машине, чтобы успокоиться. Запирая дверь, он оглянулся по сторонам. Соглядатый был на месте. Значит, Клава из аптеки не ушла. «Умница!» Он взбежал на высокое крылечко, посторонился, пропуская людей, и вошел в теплый, залитый ярким светом зал. Зал был небольшой и уютный, и в нем приятно пахло лекарствами. Вдоль стен стояли диваны, и на диванах сидели старики. По старику на каждом диване. Интересно, почему они не ходят в аптеку днем, когда никого нет? Почему они непременно идут вечером, когда народу в 10 раз больше, чем днем? Может, потому что им хочется посмотреть на людей? Или кажется, что когда они приходят в аптеку вечером, они больше похожи на всех остальных, молодых и занятых, таких, какими они были сами когда-то? «Вы что-то хотели, молодой человек?» — окликнула Андрея маленькая плотная дама в белом халате с высокой прической и очками, сдвинутыми на кончик носа. Андрей улыбнулся. Дама смотрела подозрительно. Он знал, что не внушает доверия дамам среднего и старшего возраста. Дама улыбнулась в ответ, потому что Андрей умел улыбаться исключительно обаятельно. Так что не могли устоять даже дамы среднего и старшего возраста. «Мне Клаву Ковалеву», — сказал Андрей доверительно. «Она не ушла еще?» «Нет», — протянула дама. «Не ушла? Я так понимаю, что она как раз вас и дожидается». «Девушки!» — крикнула дама за перегородку в глубину белого залитого огнями коридора. «Позовите Ковалеву!» Она кивнула Андрею, что должно было означать, что Клавдия сейчас придет, и направилась в противоположную сторону. Согревшийся Андрей потянул вниз молнию на куртке. Он изучал стойку с зубными пастами и кожаной своей спиной чувствовал, как вся аптека пристально и придирчиво изучает его. Не то чтобы ему было неловко, но хорошо бы все-таки Клава побыстрее вышла. «Привет, Андрей», — сказала она совсем рядом. «Как хорошо, что ты приехал». Он оглянулся, увидел сияющее личико, рыжие волосы, собственный свитер и собственную куртку, которая висела на ней, как на вешалке, и собственные джинсы, которые он сам утром аккуратно обрезал ножницами, потому что они были ей слишком длинны. И на душе у него сделалось так хорошо, так радостно и так спокойно, что он в первую минуту не смог ничего сказать. Он просто молча потянул ее за руку к выходу из аптеки. И она еще на ходу успела проговорить. «До свидания, девочки! До завтра!» Спустившись с крылечка и не думая о соглядатае, Андрей нагнулся и поцеловал ее в губы. Губы были теплыми и нежными, а щека холодной. Он поцеловал ее еще и в щеку, а потом опять в губы. «Андрей!» — придушенным голосом прошипела она. «Тут же люди!» Но рук от него не отняла и голову не опустила. Он поцеловал ее еще раз и отпустил с сожалением, понимая, что место выбрано не самое удачное. «Ничего», — так он сказал себе. «Через 15 минут мы будем дома. Там мы запрем дверь на замок, и не будет никаких людей, которые смогут нам помешать. Подумаешь, осталось потерпеть всего 15 минут». Оказывается, он ждал встречи с ней весь день. Просто за всеми делами немножко забыл об этом. Сколько раз в день средний мужчина думает о сексе? «Садись». Он открыл ей дверь и увидел мельком, что соглядатай таращится на них из своих «Жигулей» в полнейшем изумлении. «Не ожидал меня увидеть, голубчик», — подумал Андрей злорадно. «Ну вот, посмотри, и хозяину своему доложи, что она теперь не одна. А теперь посмотри, как я мастерски, просто виртуозно сниму тебя, глупого, с хвоста. И ты не поймешь ничего». «Андрюш, а как же мы поедем?» — тревожно спросила Клавдия. — «А тот?» — «Который? Который сидит в пруду?» — переспросил Андрей. — «Молод он еще со мной тягаться. Молод и глуп. Не переживай, он за нами не успеет». — «Точно?» — уточнила Клавдия осторожно. — «Точно», — сказал Андрей уверенно. Ему нужно было на Тверскую и по ней до поворота на Сокол. Но на улицу Чехова, с которой был выезд на Тверскую, он не поехал. Зато поехал прямо под кирпич, к только что выстроенному шикарному, как Титаник, отелю «Мариот». Соглядатай еще только ковырялся в тесном Воротниковском переулке. А Андрей уже зарулил на широченный с коврами и вазами подиум «Мариота», сверкающий европейскими огнями и витринами. Озабоченный швейцар подбежал и наклонился к окну. Андреева машина никакого восторга у него не вызвала. Андрей опустил стекло и сунул швейцару под нос удостоверение. «Я сейчас уеду», — сказал он. «Я на работе». Швейцар почтительно отступил, округлив глаза и косясь на удостоверение. Клавдия голову могла дать на отсечение, что он раздумывает, не вызвать ли срочно охрану. Кто их знает, этих, из уголовки? Громыхая по булыжникам мостовой, сделанной под старину, мимо них пролетел «Жигуленок» соглядатая и свернул направо, на Тверскую. «Вот и все», — сказал Андрей. «Поехали». Он включил зажигание и не спеша съехал с подиума. «Ты голодная?» — спросил он у Клавдии. «Если очень голодная, могу тебе булку купить. Здесь хорошая булочная. А если не очень, то терпи до дома. Дома мясо есть, сейчас поджарим. Ну что, тормозить у булочной? Или до дома потерпишь?» Клавдия быстро на него взглянула, сняла с рычага переключения передач его огромную тяжелую лапищу, распрямила пальцы и поцеловала в ладонь. Он следил за ее манипуляциями с загадочным выражением лица. «Потерплю», — решила она наконец. «Не тормози у булочной, поедем домой».